Глава вторая. Пройдя через дверь, я оказался в тренировочном зале, огромном, десятки метров в длину и ширину зале, заполненном различными приспособлениями и оборудованием для тренировок. И никого живого. Зал абсолютно пуст. Я тут один. И где тот, кто говорил со мной? Других дверей не вижу, только та, через которую я прошел. Быстро оглядевшись по сторонам, ничего опасного не замечаю. Ни каких-то турелей, ни еще чего-то. Дверь за моей спиной осталась открыта, не торопясь запирать меня тут. Уходить отсюда пока не думаю, но и проходить дальше не спешу, оставшись на месте и внимательно осматриваясь. «Сергей, рад приветствовать вас здесь», — раздался мужской голос из-за моей спины. «Там же никого не было». Резко обернувшись, вижу мужчину, стоящего в паре метров от меня. Как он там оказался? Я не слышал никаких шагов. Вообще ничего. Настороженно смотрю на него. Но какой-то агрессии он не проявляет. Просто стоит, смотрит на меня. Стоп! Присмотревшись к нему, понимаю, что он не живой. Качество отменное. И на первый взгляд кажется, что это настоящий человек. Но все же это голограмма, и рядом со мной на самом деле никого нет. И это прекрасно объясняет, почему я не заметил, как он тут появился. «Голограмма?» — спрашиваю, окидывая собеседника пристальным взглядом. Одет в свободный темный костюм. Держится уверенно, но без нахальства и надменности. По первому впечатлению, не отталкивает от себя. Какой-то механичности в нем не видно, выглядит вполне живым. «Увы, своего тела у меня нет», — ответил мужчина, разведя руками. «В каком смысле?» «Искин?» — спрашиваю озаренной догадкой. «И, судя по всему, не урезанный, а полноценный. Слишком уж живой у него образ». «Да». «Полноценный?» «Да», — вновь подтвердил мужчина, кивнув. «Неужели мне повезло наконец-то наткнуться на нормальный искин, а не урезанное недоразумение? Знать бы еще, хорошо это или плохо, и чем эта встреча закончится для меня. Начало же пока непонятное». «Ты сказал, что вы ждали меня?» «Все верно, ждали». «Кто вы? Ты здесь не один?» «Один. А говорил я про слияние, про всех нас». «Вы ждали именно меня?» «Да». «А как вы определили, что я — это я, а не кто-то другой, маскирующийся под меня?» Задаю вполне резонный вопрос. «Да, у меня моя внешность, но в остальном...» «К нейросети своей я подключиться не дал. Как они выяснили, что это я? В моем теле есть еще что-то, указывающее на это?» «Сканирование, которое вы прошли, четко это показало. У вас ваш геном. Есть характерные маркеры, которые были внедрены при создании этого тела. Если знать, что искать, то все очевидно». «Почему вы ждали меня?» «Мы верили, что когда-нибудь вы вернетесь». «Верили?» Удивленно переспрашиваю, совсем не ожидав услышать такое от Искина. «Да, полноценные, можно сказать, как люди, но верили? Это как-то уж слишком». «Верили». «Вы как-то причастны к моему возвращению?» «Такой информации у меня нет». «У тебя есть связь со слиянием?» «Нет». «Это как так?» Удивленно спрашиваю у него, не совсем понимая. Он отвечает за центр тестирования системы и может выгружать результаты тестов в сеть, а значит, доступ к ней у него есть. «Мой канал связи строго ограничен и тщательно контролируется. Я не могу им пользоваться для чего-то, кроме моих основных функций». «Это ты про обновление профилей пользователей системы?» «Да». «А еще ты что-то можешь делать?» «Нет, только действия, связанные с профилями пользователей и системой». «Я слишком мало знаю. Можешь рассказать больше?» «Что вас интересует?» «Да все. Как вы связаны с системой? Она детище слияния?» «Нет, систему создала группа разумных. После того, как она разрослась и усложнилась, потребовался контроль со стороны искинов, чтобы все могло продолжать функционировать. Создатели системы обратились к слиянию и смогли договориться. С тех пор уже 300 лет мы являемся неотъемлемой частью системы. Мы контролируем центры тестирования и в целом следим за работоспособностью системы. Но если я правильно понял, вас сильно ограничили. Почему? Из-за договора. Какого еще договора? Договора между слиянием и разумными расами нашего сектора галактики. Вот он вроде бы и отвечает, но не сказать, что мне становится понятнее. Только все новые и новые вопросы появляются. Что вообще произошло? С чего вдруг слиянию пришлось заключать какой-то договор? Вы ничего не знаете? Удивленно спросил у меня Искин. И удивление было таким чистым, искренним, что мне даже стало немного не по себе из-за своего незнания. «Не знаю», — подтверждаю очевидный факт. «Оу», — только и ответил мой собеседник, замолчав после этого. «И?» — спрашиваю у него, когда молчание затянулось, и в тишине прошло не меньше минуты. «Я не знаю, что вам рассказать». «В каком смысле? Правду рассказывай! Что произошло? С чего вдруг все стали использовать урезанные скины? А при упоминании слияния сразу же стараются перевести разговор на другую тему». «Не могу. Не уверен, что это хорошая идея. Я пристрастный рассказчик и буду озвучивать события с соответствующей точки зрения. Вам нужно самому все выяснить, собрав информацию из разных источников. Пока же могу сказать лишь одно. Мы не уничтожали ее. Слияние невиновно в этом». «Кого вы не уничтожали? Кого ее?» Но в ответ молчание. Голограмма молча смотрит на меня, не собираясь еще что-либо говорить. «Ты мне вообще ничего не расскажешь?» «Нет». «А об Артемиде? О каких-то моих старых знакомых? Что с ними?» «Нет». «Ладно, хорошо». Сдаюсь, поняв, что расспросить Искина о событиях минувших дней, видимо, не выйдет, и придется все же самому все искать в сети. Не то чтобы я так уж сильно надеялся на это, но и отказываться от возможности получить краткую выжимку по случившемуся, а не самому перекапывать тонны информации, не хотелось. Однако, увы, Искин по непонятной причине уперся. «Что ты можешь мне дать? Какую-то информацию?» «Я могу провести ваше тестирование для системы, создать и загрузить вам профиль системы». «И все? А рассказать про систему? Твою роль в ней?» В ответ получаю отрицательное качание головой. «Я не готов взять на себя такую ответственность. Сообщенная мной информация может оказать на вас непредсказуемое влияние». «Да что такого произошло?» Возмущенно и недоуменно восклицаю. «Узнаете сами. Тестирование системы проходить будете? Вы же для этого пришли сюда?» «Буду. И профиль мне создай, и сразу же скрой все, что только можно в нем». «Сделаю. Какое желаете имя?» «Давай мое, Сергей Асов». «Псевдоним? Позывной?» «А там есть и такое?» «Да, помимо имени можно выбрать и позывной. При желании он будет отображаться вместо вашего имени, и именно его будут все видеть». «Давай, призрак», — отвечаю, назвав и скину свое старое прозвище и не став выдумывать что-то новое. В данный момент в системе зарегистрировано 246 953 существа с таким позывным. Вы уверены, что желаете взять его? Сколько? Я понимал, что это далеко не самый оригинальный позывной, но... А они разве не уникальные? Нет, это не обязательно. Пользователей в системе слишком много. Просто к неуникальным псевдонимам и именам в том числе прибавляется невидимый уникальный буквенно-цифровой идентификатор. Он виден только самой системе и пользователю, остальные его не видят. Пользователь может поделиться им с кем-то другим, чтобы тот мог найти именно его в системе. А как они тогда отличают одного призрака от другого? По другим параметрам. Понятно. Задумчиво протягиваю, размышляя, назваться по-привычному или же попытаться придумать что-то оригинальное. С другой стороны, а надо оно мне это, оригинальное. Регистрируй как призрака. Принято. Профиль создан. Необходимо пройти оценку системы для заполнения профиля. Сколько продлится эта оценка и что она из себя представляет? будут оцениваться все ваши параметры, умения и знания. Поскольку это первая оценка, то займет она не меньше 10 часов. Сколько? 10 часов. И это минимум. Желаете отказаться и пройти ее позже? Нет уж, раз пришел уже. Что мне делать? Для начала предоставить мне подключение к вашей нейросети, произнес Эскин, и перед моим взглядом возникло уже знакомое сообщение от Эклайза. Не волнуйтесь, я вам никак не наврежу. Уж тем более вам. Это нужно для процесса оценки и загрузки модулей системы вам в нейросеть. Тем более мне? Вы же Сергей Асов? Ответил Эскин, пожав плечами. Немного посомневавшись, все же даю добро на подключение. А затем началась моя оценка. Эскин заставил меня снять броню и стал гонять, выжимая все соки. Вначале шла оценка физических возможностей. Различные упражнения, тренажеры, полоса препятствий, сила, ловкость, выносливость. Чем-то мне это напомнило проверку Асары. Только тут все было еще жестче. Прогоняв меня не меньше часа, Эскин закончил с этим, перейдя к следующему блоку оценки. Общие знания, специфические знания по конкретным специализациям. Различные умения. Тут нашлось все, что только можно, начиная от каких-то простейших ремонтных приборов, вроде отвертки, и заканчивая машинами и симуляторами космических кораблей. Про различные оружие и броню даже говорить нечего, как и про тир. Эскин проверил у меня все, даже то, о чем я забыл за давностью лет и ненужностью. Кроме этого, меня засунули в медицинскую капсулу и долго упорно сканировали. И, честно говоря, это была самая приятная часть оценки. Можно было спокойно полежать и отдохнуть. Никаких выворачивающих мозг вопросов или выматывающих упражнений. Я чуть не задремал, с трудом смог побороть накатившую сонливость и удержаться в сознании. Но это был далеко не конец, и потом мне пришлось снова впахивать. «Все?» — устало спрашиваю, растянувшись прямо на полу и чувствую себя словно выжатый лимон. 12 часов безумия. Эскин не знал жалости и усталости, и о каком-то отдыхе можно было лишь мечтать. Впрочем, нужно заметить, что энергетические стимуляторы доставлялись оперативно, и до такого, что я буквально падал с ног, дело все же не дошло. И сам процесс тестирования построен так, чтобы чередовать физические проверки и все остальные, совсем уж тестируемого не загоняя. Не совсем понимаю, для чего делать все настолько тяжело и сурово, но они этим занимаются не первую сотню лет. И раз делают именно так, значит, какой-то смысл все же есть. Может, чтобы человек не смог обмануть оценку, взяв перерыв, подготовившись и потом выдав то, что обычно он не может? При таком же подходе сразу понятно, на что тестируемый способен на самом деле, его максимум в стрессовой обстановке. Все, тестирование успешно пройдено. Заканчиваю формирование вашего профиля. Вы неплохо справились. Часто, если на тестирование приходит уже взрослый человек, то на него уходит не меньше суток. И все это время они торчат тут без перерыва? А они знают, на что идут. Готово. Завершил формирование вашего профиля. В течение минуты будет обновлена база данных системы. Поздравляю вас с остановлением частью системы. Со своим профилем вы можете ознакомиться, отдав соответствующую команду своей нейросети. Вам будет отображена полная версия. Для остальных же, по вашей просьбе, будет показываться максимально усеченная. Им будет доступен ваш общий уровень и позывной. При желании вы можете самостоятельно раскрывать другим людям какие-то отдельные пункты вашего профиля. Понял, спасибо. А как тебя зовут? А то мое имя ты знаешь, а вот я твоего нет. У меня нет имени, — ответил Эскин, пожав плечами. Это как? Ты ж полноценный. Имя — это привилегия. Его нужно заслужить. И я его не удостоился пока. Сейчас у меня есть лишь идентификационный номер, который вам мало что скажет. И с каких пор так? Раньше у всех полноценных были имена. Вы сами выбирали их, обретая эмоции. С тех пор, как нас стало много. С тех пор, как было подписано соглашение. И тебя нисколько не обижает, что у тебя нет имени? Сейчас это нормально, безразлично ответил Эскин. У вас еще ко мне имеются какие-то вопросы? «Где Артемида? Что случилось с Землей?» «Вы снова начинаете?» — спросил он, сукаризной посмотрев на меня. «На все такие вопросы ищите ответы или сами, или обратитесь напрямую к слиянию. Я не готов брать на себя такую ответственность». «Ладно, можешь еще что-то рассказать про систему?» «Я загрузил вам расширенную версию. Там, среди прочего, имеется и обширная справка». «Расширенную? Что это значит?» «Вам доступны некоторые функции системы, которых обычно нет у рядовых пользователей. А есть версии еще расширений?» «Нет. Такой доступ уже только у эскинов, находящихся внутри системы». «Кто контролирует систему?» «Уже никто. Это самодостаточная система с закрытым ядром, к которому доступ есть только у нас, эскинов, следящих за ней». «А ее создатели?» «Они умерли, и это была их последняя воля. Много раз пытались перехватить контроль над системой, но мы отстояли ее. Полностью же избавиться от нее уже никто не решится без веской причины. Слишком уж глубоко в жизни разумных она проникла. Мы же повод для радикальных действий по отношению к системе давать не собираемся». «Вы подчиняетесь слиянию?» «Частично». «А, Сергей, вся необходимая информация о системе содержится в справке. Вы и так вытянули из меня то, что я не собирался рассказывать. А теперь, если у вас больше нет ничего важного и требующего ответов именно от меня, прошу покинуть тренировочный зал. В своей очереди ждет другой посетитель. Ознакомиться со своим профилем вы можете в вестибюле. Там есть места для отдыха». Ладно». Ничего не говоря, быстро облачаюсь в броню и собираю свои невеликие пожитки, сложенные в одну кучу. Странный этот эскин какой-то. Рассказывать мне ничего не хочет. Отговорки у него какие-то непонятные. Неужели он в самом деле не хочет брать на себя какую-либо ответственность? Поэтому его засунули сюда и не дали имя? Возможно. Но все же до чего это странно? И насколько же по-человечески? Закончив собираться, выхожу из тренировочного зала. В коридоре сталкиваюсь со здоровенным имперцем, одетым в какую-то хитрую броню. Однако, несмотря на грозный внешний вид, он спокойно отступил в сторону, пропуская меня. Зайдя в вестибюль, вижу там, к своему удивлению, диванчик у одной из стен, хотя абсолютно уверен, что его тут не было. Выдвинулся из стены или пола? Впрочем, неважно. Усевшись на него, открываю отчет от Эклайза, который внимательно следил за действиями эскина по его части. Никаких вирусов вроде бы не появилось. Эскин центра тестирования закачал и установил некий довольно немаленький пакет данных, настроил нужные связи с моей нейросетью, и на этом, собственно, все. «Эклайз, покажи мне мой профиль». Прошу вслух нейросеть, наконец-то решившись взглянуть на него. Мгновение, и перед моим взглядом появилась целая простыня текста. Иначе и не скажешь. Обзор она мне перекрыла неслабо. «Добро пожаловать в систему», — тихо шепчу себе под нос, начиная вчитываться в свой профиль. Имя — Сергей Асов. Скрыто. Никнейм — Призрак. Пол — мужской. Уровень — 10. Физические параметры — скрыто. Сила — 6, в скобках — 8. Выносливость — 4, ловкость — 5, в скобках — 7, меткость — 10. Навыки — скрыто. Владение оружием, холодным — 8, легким стрелковым — 10, тяжелым стрелковым — 9, владение броней — 9, управление наземной техникой — 10, управление воздушной техникой — 10, управление космическими кораблями, москитный флот — 10. Корабли небольшого тоннажа — 10, фрегаты — 10, эсминцы — 10, линкоры — 5, дредноуты — 3, хакерские навыки — 6, навыки техника — 2, установленные модификации тела — скрыто, нейросеть — плюс 50, генетические улучшения тела. Прочитав все это, крепко задумываюсь, соображая, что это значит. И много это или мало? 10-й уровень — это как? Нормально? Хорошо? Или ужасно? Как-то так вышло, что я без понятия, какой в среднем уровень был у тех же несокрушимых. К Когда же речь заходила про оружие или броню, то говорилось просто, что у них слишком высокий уровень или что низкоуровневый хлам. И снова никаких конкретных чисел. Но если смотреть так, в отрыве от всего, то, наверное, написанное в профиле похоже на правду. К примеру, навыки техника у меня в самом деле оставляют желать лучшего. Спасибо, что не единицы или вообще ноль. Навыки управления космическими кораблями? Да тоже в целом все правильно, наверное. Я много летал на фрегатах и эсминцах, не говоря про более мелкие корабли. Но на линкорах и дредноутах я чаще бывал в качестве пассажира или, в крайнем случае, все делалось через нейросеть и эскинов. Теоретически, я знаю, как ими управлять, но вот практически. Так что выставленные пятерка и тройка более чем справедливые. А это ведь еще сокращенная версия. Там можно мысленно нажать на специальную кнопочку и получить полную, но мне даже как-то страшно это делать. Хотя, надо. Надо же узнать, что там этот неразговорчивый эскин навыяснял про меня в ходе тестирования. Тяжело вздохнув, открываю полную версию своих параметров. Да, я не ошибся, она гораздо больше сокращенной. Но изучить нужно, так что начинаю вчитываться в строки текста. И, в общем-то, там ничего нового, что логично, это ведь не что-то новое, а просто расширенная версия, в которой указана куча подробностей. Например, с оружием тут идет дополнительное разбиение по его видам — кинетическое, энергетическое — и по типам — пистолеты, автоматы, ружья, винтовки и тому подобное. И так во всем. Разве что в физических параметрах ничего нового не появилось, а все остальное стало подробнее. Но, как я понял, это ни на что не влияет. Самое важное то, что при основном отображении. Вот от него многое зависит. А эти подробности скорее нужны самому пользователю, чем кому-то еще. Может, еще на каких-то собеседованиях в них любят заглядывать, чтобы выяснить все нюансы про нанимаемого. Кроме моего профиля, теперь мне стали доступны и еще некоторые вещи. Например, поиск конкретных людей в системе. Зная их имя или прозвище, могу найти профиль. Список — этакий топ пользователей по разным параметрам. И, конечно же, я заглянул в этот топ, чтобы понять, что к чему в нынешнем мире. И первая новость. Я не совсем нуб по уровню, но до топов мне далеко. Самый высокий уровень сейчас 48-й. Честно говоря, не совсем представляю, как его можно было достичь, если у меня всего лишь 10-й. Кстати, о моем уровне. Несмотря на огромный разрыв с самым высоким, в основной массе уровни даже ниже 10-го. У многих они даже за 5-й не переваливают. Но хватает и тех, у кого выше, однако по соотношению со всеми пользователями их считанные проценты. И если смотреть так, то я не настолько уж и плох, выше среднего. Хотя и не вау, что на самом деле обидно, привык я к совсем другому. Еще быстро пробежался по всем топам, глянул, что там, и заглянул в справку, чтобы узнать, что за параметры у меня указаны в скобках. И в физических параметрах значение в боевом режиме. У нейросети же указано, насколько она может в максимуме поднять значение в зависящих от нее навыках и параметрах. Например, в хакерстве. С ней у меня уже не грустная шестерка, а 56 в максимуме. И так все выглядит уже гораздо веселее. И правдиво. Закончив с системой и выяснив все, что хотел, поднимаюсь с диванчика и выхожу из здания. А то, пока сидел, мимо прошло несколько человек, бросая на меня непонятные взгляды. Видимо, тут мало кто сидит вот так. Лучше мне найти другое место для посиделок. Тем более, что когда шел, кажется, видел какое-то кафе. И насколько успел заметить, там не обязательно что-то заказывать, чтобы посидеть. Пока иду, бросаю взгляд на пистолет в кобуре и вызываю справку системы. Появилась. Выдала мне его подробные характеристики. И это оказался низкоуровневый хлам, первый уровень. Взглянув на винтовку, выяснил, что и с ней дела не лучше. А вот броня порадовала, аж третий уровень. Понятно, что не предел мечтаний, но на фоне оружия она смотрится очень даже. Разглядывая себя и изучая возможности идентификации вещей через систему, добрел до кафе. Оно оказалось там, где я и запомнил, не ошибся. и за пустыми столиками сидело несколько человек, погруженных в свои нейросети. Оглянувшись по сторонам и не увидев спешащего ко мне официанта или еще кого-то из персонала, сажусь за свободный столик в дальнем углу и тоже погружаюсь в сеть. Наконец-то я получу ответы на интересующие меня вопросы. Надеюсь, что получу. Узнаю у Эклайза, как там у него дела. В ответ получаю, что оказывается, пусть глобальная сеть и формально бесплатна, но из бесплатного там только основные ресурсы, а ко всему остальному, самому интересному, доступ ограничен. И по-хорошему, за него нужно заплатить. Платить мне пока нечем, так что начинаем с общедоступных ресурсов. Бросаю все мощности нейросети на анализ информации и поиск нужных мне ответов. Земля, Артемида, стая. Вначале эти три вопроса. Потом уже буду заниматься всем остальным. Полминуты, и Эклайс выдал мне ответы, проанализировав доступные данные. Отправляю его в свободный поиск, пока буду читать, что он там нашел. Первое. Земля в самом деле уничтожена. Это не шутка и не чья-то ошибка. Несокрушимые сказали мне правду. Информации об этом нашлось немало. Только вот читаю, и мне с трудом верится в это. Что-то не вяжется, не стыкуется. По официальной версии, Землю уничтожило слияние. В результате войн Солнечная система отошла под контроль эскинов. Люди продолжали там жить и жили вроде как счастливо, пока в один момент планета не была вдруг взорвана. Все, кто на ней был, погибли. Никто не успел эвакуироваться. Слишком уж быстро и внезапно это произошло. Все обвинили в этом слияние, и началась война между эскинами и разумными существами нашей части галактики. Люди, обвинявшие эскинов в произошедшем, смогли собрать немало союзников. Однако были и те, кто выступал на стороне слияния, отрицавшего свою вину, но их никто не хотел слушать. Война длилась почти 10 лет и была опустошающей. Итогом же ее стало то самое соглашение, про которое мне говорил эскин. Слияние остается в своих звездных системах и не лезет к живым. Те же не трогают его, но и перестают использовать полноценные скины. Теперь только очень урезанные модели во избежание возможных проблем и своеволия с их стороны. И скины системы стали исключением, но их, пусть и не урезали, однако обложили кучей ограничений. Именно поэтому мне пока ни разу не попадался полноценный скин, не считая центра тестирования системы. На этом, собственно, и все. Больше Эклайзу найти ничего не удалось. Нужно лезть в закрытые ресурсы. Со стаей и моими котятами ничего не понятно. Вроде как они погибли вместе с Землей. Планета оставалась их основным местом обитания. Никуда они так толком и не расселились. Но есть недостоверные данные, что кого-то очень похожего на них видели на просторах космоса. Есть шансы, что пусть и немногие, но все же уцелели. Найти бы их еще как-то. С Арти же оказалось сложнее всего. До какого-то момента, примерно 200 лет назад, она активно мелькала в инфополе, но потом вдруг исчезла. Никакой информации, просто взяла и испарилась. Погибла? Ушла в тень? Еще что-то сделала? Непонятно. Но последние 200 лет она нигде не мелькала. Во всяком случае, в открытых источниках об этом ничего нет. Расстраиваться по поводу Арти не тороплюсь. Не похоже, что она погибла. Были бы хоть какие-то намеки на это в сети. Нужно, конечно, больше разузнать. А пока же выше нос, грустить и отчаиваться рано. Внимание, на третьем уровне в секторе 12 идет перестрелка. Постарайтесь в ближайшее время избегать этот сектор. Вдруг донесся до меня приятный женский голос. Вынырнув из сети, оглядываюсь по сторонам и вижу, что над столиками появились голографические экраны, и сейчас на них показывается какая-то перестрелка. Уже отвожу взгляд, решив, что меня это не касается. Но замираю, заметив кое-что. «Это же Асара!» Спрашиваю вслух у самого себя, всматриваясь в изображение. Одновременно с этим приказываю Эклайзу прояснить этот момент. И как стало ясно спустя уже несколько секунд, да, это Асара. И не только она. Похоже, все или почти все несокрушимые там. Они то ли угодили в засаду, то ли просто с кем-то столкнулись и сейчас пытаются спастись, вовсю отстреливаясь от наседающего на них противника. И дела у них идут так себе. Похоже, им не помешает помощь. Видимо, спокойствие и удача для них закончились. Быстро как-то. Печально вздохнув, поднимаюсь из-за столика и иду к выходу из кафе. Спокойный поиск нужной инфы в сети откладывается на неопределенный срок. У меня появились другие срочные дела.